Глава 23. Неисправна связь? Насколько я понял, депеши тут посылали по беспроводному телеграфу. Радиоэфир уже освоили, но до голосового общения пока не додумались. Хорошо, хоть не морзянкой сигналы посылали, а использовали для чтения сообщений что-то вроде дешифратора, набивающего текст на бумажную ленту. Вот такой аппарат и накрылся у графа медным тазом. Чтобы мастера пригласить, Рощину нужно было за ним кого-то из своих людей в город отправлять. А граф опасался, что его засланца бандиты перехватить могут. Вот и куковал тут, без всякой связи с внешним миром. Плохо. Я бы не только с кем-нибудь из управления пообщаться хотел. С княжеским домом, ставшим вдруг моим, связаться тоже не мешало бы. Вдруг княгиня вернулась. Ее судьба теперь также внушала мне опасения. Куда вот она усвистала? Наверняка либо в свой Карабаш, либо в Снежинск. А оба городка, как выяснилось, в сфере интересов сепаратистов. Или она тоже из их числа? Возможен ведь и такой вариант. Если их отношения с князем не ахти были, эта красавица могла втайне от мужа замутить заговорщиками. Штучка-то она еще та. Граф Рощин не видел у бандита значка лунитов. Но стоит ли исключать вероятность того, что заговорщики сотрудничают с лунитами? Думаю, нет. И если брать за основу мое предположение о причастности эльфов ко всей этой антииндустриальной возне, могло ведь быть и так, что княгиня как-то связана со своими арендаторами-эльфами, которые, в свою очередь, связаны с заговорщиками-сепаратистами. И тогда получается, что все нынешние события – это звенья одной цепи. И еще получается, что княгиня напрямую или косвенно связана с гибелью своего мужа. Вот и спрашивается, действительно она так переживала, получив известие о смерти Снежина, или же это была искусная актерская игра? В интригах, как я понимаю, дамочка собаку съела, он как меня подцепила, наглым шантажом в постель затащив. Черт! Никогда в жизни мне не приходилось подозревать всех и каждого, бог весть в чем. Я так скоро параноиком стану, если уже не стал. Получается ведь, что и моего начальника Миасова, и лорда-канцлера Ашинского нужно считать как, возможно, причастных к заговору. Вот и на кого тут надеяться? На герцога? Митяна, ты не в курсе? Пожелав графу Рощину спокойной ночи, мы с орком отправились на второй этаж, где для нас уже давно приготовили гостевые апартаменты. Кто у нас жандармерией командует? Отчего же не в курсе? Гаак проводил меня аж до двери моей комнаты, что находилась в дальнем конце плохо освещенного коридора. В курсе. Граф Троицкий там командует. Ну вот. Хоть один начальник, которого можно не подозревать. Троицк совсем в другой части области, в смысле герцогства. Буду знать, кому обращаться за помощью в случае чего. Если что, я прям за стенкой в соседней комнате, предупредил меня Митиана. Угу, кивнул я задумчиво. Сумбур в моей голове требовал разбора и систематизации. Нужно было разложить все по полочкам и осмыслить. Уже забравшись в постель, я попробовал сообразить, что мог дать князю Снежину визит в Рощино. Что ж, он узнал о заговоре, либо же нашел подтверждение своим уже имеющимся догадкам. Он узнал имена некоторых заговорщиков. Он наверняка так же, как и я, прикинул географические границы аппетитов сепаратистов. И, возможно, понял, что подозревать в заговоре можно еще и собственную жену, своего начальника и даже лорда-канцлера. Блин, и что же с этим делать? Как понять, кто реально заговорщик, а кто напрасно попал под подозрение? Необходимо, похоже, отлавливать кого-то из компании сепаратистов и вытряхивать из него информацию. Но это уже точно лежит за границами моих полномочий. Да и вообще, за гранью. Вряд ли кто-то добровольно расскажет нам обо всем. Это что же, пытать его придется? Сам я точно не буду. Ротмистр наверняка тоже. Можно Митиана попросить. Он пофигист еще тот. Ему вон человека добить, расплюнуть. С его рожей можно даже и не пытать, а только припугнуть. Лично я бы точно все военные тайны такому специалисту под опросом выложил. Еще бы, наверное, при этом и в штаны навалил. От мысли меня отвлек какой-то шорох в коридоре. И еле слышное поскребывание, вроде бы даже в мою дверь. Показалось? Нет. Спустя пару секунд странное шебуршение повторилось. На цыпочках подкрался к двери, прижался рядом с ней к стенке и осторожно отпер задвижку, приготовившись либо с кулаками напасть на вошедшего, либо дать дёру, выскочив в коридор. Черт, нахрена вот я пистолет свой отдал? Его все равно никто не смог бы идентифицировать как оружие. Еще нужно было свечи в комнате задуть. В темноте, в случае опасности, у меня шансов больше было бы. Кто-то тихонько потянул за ручку и, приоткрыв дверь, прошмыгнул в комнату. Твою мать! Мог бы и догадаться. Баронесса собственной персоной, обдав меня ароматом духов, проскользнула мимо и целенаправленно устремилась к кровати. Вздохнув обреченно, а ни капельки не облегченно, как хотелось бы, я выглянул в темный коридор. Никого. Только соседняя дверь приоткрылась практически следом за моей, и из-за нее высунулась лысая башка бдительного орка. «Все в порядке», — кивнул я ему. «Кошка на мышей охотится». «Уж не знаю». Поверил он мне или нет, но убрался к себе и проверять такую дурацкую отмазку не стал. «И что же, сударыня, привело вас ко мне?» Заперев дверь, вернулся я к кровати. «Ах, сударь, своим прямым вопросом вы жестоко повергаете меня в трепетное смущение». Торопливо забравшись под одеяло и натянув его до самого носа, баронесса одарила меня волнительным взором и невинным хлопаньем ресниц. «Ну да, в постель ко мне забраться не постеснялась, а вопросом я ее смутил. Так я и поверил. Впрочем, вопрос действительно тупой». «Ну так и ситуация дурацкая, хотя и предсказуемая. Просто голова у меня другим занята была, вот и прошляпил. Не нужно было гребаную дверь открывать. Ну, поскреблась бы еще маленько, да убралась во свояси, не солоно хлебавши». «Последние дни меня преизрядно изнурили и встревожили». Тем не менее, продолжила шепотом объясняться баронесса. «Все эти перипетии приводят меня в ужасное смятение и лишают спокойствия». «Я понимаю, сударыня. Но при чем тут я? Дело было не в том, что я решил повыделываться. Да и истинные причины прихода девушки были мне понятны. Просто последствия такого необдуманного поступка могли бы быть совершенно непредсказуемыми». «Нахрена мне это надо? Княгиня хоть заявлялась ко мне, пока ее муж в отъезде был. А тут барон где-то поблизости почивать изволит. Нет уж. Лучше спокойно высплюсь, а завтра вернусь домой и с Люсилией накувыркаюсь, а напади. Заждалась уже». «Евсей Агапович, в силу своего слабодушия, никак не в состоянии одарить меня чувством безмятежности и не умеет дать даже толики определенности, так мне необходимой. В вас же я ощущаю авторитетность, уверенность и мужественный напор. И одержимую горячность, по которой так истосковались мои душа и тело. «Да какая уж тут горячность! Мне бы отдохнуть как следует, да выспаться! Обильный ужин уже надавил внутри меня на какой-то рычажок, заставляющий чувствовать неодолимое желание поскорее сомкнуть глаза и придавить ухом подушку. Ночные игрища, да еще и в экстремальных условиях, совсем не входили в мои планы. Сударыня, и все же я убедительно просил бы вас покинуть мою постель и вернуться к себе в комнату. Вы, несомненно, прекрасны и обаятельны, но с моей стороны было бы крайне непорядочно затевать с вами интрижку в присутствии вашего супруга. Благодарю за комплимент и с прискорбием сообщаю, что вынуждена отвергнуть вашу просьбу. Мило поиграла бровками баронесса. Я не приму вашего отказа. И не покину это ложе, пока вы не наполните меня пылкой страстью. Боюсь, сударыня, что на проявление вашей пылкой страсти сбежится весь дом. Уж Митиана-то точно примчится, может, даже стену проломив, если решит, что кто-то покушается на мою жизнь. Мне не нужна ваша жизнь, хихикнула баронесса. Достаточно вашего тела и немного сладкого вожделения. «Не переживайте, тревожить всех криками я не намерена». «Не стойте же столбом, милый Влад! Придите уже ко мне и заключите в объятия». «Черт! В этот раз я реально не был настроен на секс. Не испытывал я к баронессе никакого влечения. Хотя она вроде и вполне миленькая очаровашка. Но не сейчас. Точно нет». Вот только как ее вытолкать в зашей из комнаты, не перебудив всех, я даже не представлял. Может, все же лечь в постель и притвориться недееспособным? Ну, подумаешь, будет меня одна провинциальная баронесса импотентом считать. Что я, не переживу, что ли? Да легко. Хрен с ним. Залез в кровать и приготовился предстать перед девушкой в виде бесчувственного бревна. Да только не тут-то было. Эта зараза прижалась ко мне всем телом и принялась елозить, наглаживая и нацеловывая все места, до которых могла дотянуться. Естественно, долго мой организм сопротивляться не смог. Особенно, когда белокурая головка баронессы занырнула под одеяло, а ее горячий язык принялся гулять по моему торсу, постепенно спускаясь от груди к животу и ниже. Да, эта провинциалка наверняка и некоторым столичным штучкам могла преподать уроки мастерства. Уже через несколько мгновений возбуждение наполнило мою плоть, и ни о какой роли индифферентного чурбана не могло быть и речи. Я уже начал подаваться вперед в такт движением энергичной шалуньи, но за окном вдруг замелькали какие-то огни, послышались щелчки выстрелов, и двор наполнился множеством громких голосов. В доме тоже началось активное движение, послышались чьи-то тревожные крики, хлопанье дверей и топот ног. Кто-то забарабанил и в мою дверь, призывая проснуться, но я и так уже, еле оторвав баронессу от увлекательного знакомства с анатомией моего тела, успел вскочить с кровати, полностью одеться и даже не забыть про бронежилет. Баронессе сказал, чтоб спряталась под одеяло и пока не высовывалась. Пусть людям сейчас и не до нее, но попадись, девушка, на глаза. Потом все равно кто-нибудь да припомнит полуголую хозяйку дома, выскочившую из моей спальни. Пусть дожидается более подходящего случая. Что случилось? Выйдя в коридор, я лоб в лоб столкнулся с орком, одетым в одни лишь штаны и любимую кожаную куртку. Рваную и перепачканную кровью рубаху он проигнорировал, зато не забыл напялить свою дурацкую ковбойскую шляпу. А еще уже успел где-то раздобыть наше оружие. Напали на имение. Митяна протянул мне свой пистолет. «Десятка два бандитов, не меньше. Должно быть, Те людишки, что графу угрожали. Господа, к нам подошел сам Рощин, несколько взбудораженный, но не сказать, чтобы сильно огорченный этой ситуацией. Я ожидаю от вас помощи в обороне моего дома. Да не вопрос, естественно, согласился я. Что от нас требуется? И оглянулся на сонно щурившегося Пехова, появившегося из комнаты напротив моей. Видимо, ротмистр уже успел хорошенько прикорнуть. «Мы в осаде?» — спросил он, беря в руки протянутый орком дротовик и едва сдерживая рвущуюся из непроснувшегося толком организма зевоту. «Да», — кивнул старый граф. «Злодеи перебрались через ограду и попытались проникнуть в дом, пока что им это не удалось. Особняк построен на славу, а входные двери и ставни на окнах первого этажа сколочены из моренного королевского дуба. Их не сломать и не поджечь. Я попросил бы вас остаться в своих комнатах и, если понадобится, пресечь попытки нападающих забраться в дом через окна второго этажа». «Может, открыть окна-то?» — спросил орк. «Побьют стекла». «Пусть», — отмахнулся Рощин. «Зато факелы в окна закинуть не так просто будет. Внутри-то пламя мигом схватиться может». «Начнут стрелять по стеклам», — покачал головой ротмистр. «Нас может осколками посечь». «Просто не подходите близко к проемам», — не стал менять своего решения граф. «Появится кто в окне, стреляйте не раздумывая. Свои туда не полезут». «Как скажете», — кивнул я и махнул приятелям рукой, чтобы расходились по своим комнатам. Вернулся к себе. Двери запирать не стал, чтобы быть в курсе творящегося в коридоре. Зато, наконец-то, задул все свечи в комнате. «Баронесса», — обратился к высунувшей нос из-под одеяла девушке, едва в коридоре затихли шаги. «Самое время попытаться вам вернуться в свою спальню». «Ну уж нет», — упрямо заявила она. «С вами я почему-то чувствую себя в гораздо большей безопасности». «Тогда хотя бы спрячьтесь под кровать. Если разобьется окно, осколки могут попортить вашу красоту». «На самом деле, я просто хотел, чтобы она убралась из моей постели. Вдруг граф пришлет кого-нибудь в помощь». Но едва баронесса выполнила мою просьбу, завернувшись во все то же одеяло и забравшись под кровать, ко мне заявился сам Рощин. «Сударь», — встревоженно обратился он ко мне, — «вы не видели мою дочь? Я не обнаружил Аксинью в ее опочивальне». «Млять, об этом я не подумал. Но если скажу, что не видел девицу, а потом ее найдут у меня под кроватью, отмазаться и избежать позора будет уже невозможно». «Ваше сиятельство», — твердо заявил я, расправляя плечи и гордо выпячивая грудь. «В данных обстоятельствах я решил взять ответственность за сохранность вашей дочери на себя». «Да?» — изумленно поднял брови старик. «Это как же?» «Нашел ее и велел спрятаться у себя в комнате», — выдал я единственное пришедшее на ум объяснение. «Считаю, что так будет надежнее всего». «Я тоже так думаю, батюшка», — подала голос из-под кровати баронесса. «Здесь не совсем удобно и совсем неприлично, но я мыслю. Господин дозначик знает, о чем говорит. Я готова верить свою жизнь в его надежные руки». «Ну да, ну да», — покивал старый граф. «Я не удивился бы, если так же поступил бы твой муж. Даже сейчас мне пришлось отправить людей к нему в спальню». «Что ж, сударь, надеюсь, вы сможете обеспечить безопасность моей Аксиньи. Полностью полагаюсь на вас. Но, быть может, прислать вам еще кого-то на подмогу?» Уж не знаю, поверил ли Рощин в услышанную версию, но даже если и нет, то вида не подал. В любом случае, теперь противиться появлению лишних людей у себя в комнате мне не имело никакого смысла. «Как скажете, господин граф», — кивком обозначил я легкий поклон, — «это ведь ваш дом и ваша семья». «Хорошо», — Старик наклонился, пытаясь заглянуть под кровать. «Девочка моя, я пришлю к вам еще людей». «Было бы неплохо, батюшка», — разумно не стала спорить баронесса. «И берегите себя». «Ну, уж как получится», — залихватски заявил дед, после чего натужно крякнул, разгибая спину и выпрямляясь. Повернулся ко мне и подмигнул. «Эх, сударь, мне бы сейчас ваши годы». «Берегите мою дочь, господин дознатчик. Надеюсь на вас». С этими словами он удалился, а я подошел сбоку к окну и осторожно выглянул на улицу. Какие-то люди по-прежнему носились по двору, размахивая факелами, но, слава богу, пока и не думая стрелять по окнам. Непонятно было, что они затеяли и на что надеются, но к каким-либо активным действиям пока никто из напавших не приступал, хотя и уходить тоже не собирался. Не успел я удивиться такой бездеятельности злоумышленников, как из коридора донеслись чьи-то возгласы и послышался топот ног. Множество людей с шумом поднимались по лестнице к нам на этаж. И я сначала подумал было, что это подкрепление, обещанное графом, но мгновенно в том разуверился. Едва послышались щелчки выстрелов и вскрики раненых бойцов. Сюда, несомненно, направлялись бандиты, неведомо как сумевшие проникнуть в особняк. Я кинулся от окна к дверям. Дожидаться, когда злодеи всей толпой вломятся в комнату, не стоило. Высунулся в коридор. Со стороны лестницы в него действительно уже набилось порядочно бандюков. В них, высовываясь из дверных проемов, стреляли люди графа. Но злодеи, несмотря на потери, продвигались по коридору вперед и уже вломились в пару ближайших комнат. Почти не целясь, я выстрелил в толпу нападавших. Судя по сдавленному воплю, в кого-то попал. Хотя, возможно, злодея ранил и кто-то другой из защитников дома. Но промазать по толпе я однозначно не мог. Пальнул еще и еще раз. Дротик просвистел возле моего уха и впился в косяк двери у меня за спиной. Второй, шоркнув прямо перед носом по стене, рикошетом ушел в сторону, а выбитое штукатурное крошево чуть не попало в глаза. По мне открыли ответный огонь. Что ж, пора было вспомнить страйкбольные навыки, пусть и толком не отработанные. Я присел на одно колено. Надеюсь, это хоть немного собьет с толку нападавших и даст мне фору. Высунулся и выпустил в бандитов еще пару пуль. Опять спрятался. И следующие выстрелы произвел уже вновь, поднявшись на ноги. Идею стрелять из положения лежа отмел напрочь. Тут все же не затянувшаяся позиционная перестрелка пары-тройки человек. Судя по щелчкам и свисту пролетающих дротиков, стреляли по мне чуть ли не всей толпой сразу. И к тому же бандиты неумолимо приближались. Добегут, пока я буду на полу валяться, и прикончат, даже фамилии не спросив. Грохнул выстрел громобоя. В бой наконец-то вступил орк. Хорошо, что в этот момент я прятался за косяк. Еще пару раз бабахнуло, и я решился вновь высунуться в коридор, чтобы разрядить остатки магазина во врагов, наверняка ослепленных пальбой Митиана. Честно говоря, я и сам ни хрена не видел противника, хоть до того и пытался, прищурившись, уберечься от ярких вспышек выстрелов громобоя. Поэтому просто отстрелялся в сторону толпы, вроде как приостановившей свое продвижение по коридору. Перезарядил пистолет, вставив один из двух последних оставшихся у меня магазинов. Дома, правда, лежит еще один, всего с парочкой патронов, но это не в счет. Выстрелы в коридоре стихли, как и топот. Слышно было только чье-то жалобное постанывание. Бандитов наша с орком стрельба, похоже, впечатлила. Никто не хотел снова соваться под выстрелы такого убойного оружия. Высовываться из комнаты, чтобы осмотреть, куда попрятались эти уроды, я не стал. Все равно ничего еще толком не видел во вновь сгустившейся темноте. Вообще не понимаю, чего эти разбойники полезли в перестрелку? Только людей своих положили. Единственное, что приходило в голову, лиходеи решили пограбить имение графа Рощина, а может еще и истребовать выкуп за жизнь его самого и близких. Потому как, если бы они реально хотели избавиться от барона Златоустова, гораздо проще было бы, проникнув в дом, тупо устроить в нем пожар. Подожгли они первый этаж, и нам, рано или поздно, пришлось бы выпрыгивать из окон в надежде спастись. Тут бы они нас и перестреляли преспокойненько. В гуманность разбойников, решивших расправиться с одним лишь бароном, мне от чего-то не верилось. Все равно ведь при перестрелке одной лишь самой необходимой жертвой обойтись никак не удалось бы. Так что пожар, как ни крути, был бы логичнее. Похоже, та же идея пришла в голову и главарю нападавших. «Эй, там!» — донесся из коридора рассерженный голос одного из бандитов. «Выходите и сдавайтесь!» «Иначе подпалим дом и добьем всех, кто заживо не сгорит!» Вот это было плохо. Чертовски плохо, сглазил я, и выход теперь оставался только один. «Господин граф», — позвал я, — «вы слышите меня?» И, получив утвердительный ответ, продолжил. «Я прошу довериться мне и приказать вашим людям прекратить стрельбу». «Вы решили сдаться?» В голосе старика легко различались обида и разочарование. «Совершенно верное решение!» — проорал откуда-то из темноты довольный бандит. «Я хочу решить эту ситуацию», — поспешил заверить я графа. «С честью решить. Просто доверьтесь мне». «Попробую!» Явно сделав над собой усилие, произнес Рощин и крикнул своим людям. «Не стрелять пока!» «Отлично!» Удовлетворенно кивнул я и уже гораздо тише позвал Митиана. Когда орк откликнулся, сообщил ему. «Мне от тебя понадобится один выстрел, но только один. Не вздумай пальнуть еще раз!» И полная боевая готовность потом. Не сильно опасался, что меня услышат и бандиты. Времени хоть что-то предпринять в ответ я им давать не собирался. «Понял», — услышал я ответ Газага. Не уверен, что он прямо вот так догадался о моем замысле, но я надеялся, что сообразит поддержать меня, едва я начну действовать. Патрон в стволе. Адреналин в крови, пульс учащенно долбится в висках, мышцы напряжены и готовы взорваться энергией в любой момент. Я несколько раз глубоко вздохнул, насыщая легкие кислородом. Главное не позволить волнительной дрожи поразить руки и ноги, а она уже, кажется, готова была поселиться в коленках и лишить меня безумной решительности. Только бы не успеть перегореть. Я понимал, что мой план — это полное безрассудство, но только так сейчас было реальнее всего выйти из ситуации победителем. И только у меня, благодаря роговскому бронежилету, имелось больше всего шансов остаться в живых. «Готов!» Крепко зажмурившись и даже прикрыв ладонью глаза, совсем тихо произнес я, но орк меня услышал. Грохнул выстрел, озаряя коридор ослепляющей вспышкой. Я оттолкнулся от косяка и стремглав ринулся вперед, даже не думая вилять из стороны в сторону, а стараясь как можно скорее домчаться до противников.